Глава 15. Тэб знал ресторан «Золотая крыша», и хозяин его очень интересовал журналиста. Он не раз пытался заговорить с ним, но китаец отделывался односложными, ничего не значащими ответами. Однажды в редакции Тэб заговорил об Илинге с заведующим отделом новостей. Ему известны были все городские сплетни, он был вроде ходячего справочника. «Вы спрашивали про Илинга?» — посмотрел он на Тэба. «Престранный человек, очень образован и начитан. Сын же его почитается в Китае одним из первых ученых. Вероятно, ему суждено сделать блестящую карьеру. Видели ли вы дворец, который старик строит в Шенфорде, по дороге в Хертфорд? Все это для сына. Ходят слухи, что он будет назначен послом в Лондон, и отец готовит ему здесь резиденцию, достойную его высокого звания». Так, по крайней мере, мне рассказывал Скотт, маленький толстый архитектор, которого вы, вероятно, также знаете. Скотт вел подготовительные работы. Здание будет иметь вид пагоды с двумя огромными бетонными колоннами. Скотт даже выражал опасение, что вид этого языческого храма будет не очень приятен нашему духовенству. Вам следует посмотреть на эту постройку, Тэб. Там работают только китайцы. В первый же свободный день Тэб отправился на автомобиле в Шенфорд. Он предпринял эту поездку не без тайной надежды встретиться с мисс Эртферн. Ее вилла расположена была всего в 7 милях от постройки. В последнем письме молодая женщина писала Тэбу, что попросит его приехать к ней, как только ей понадобится его помощь. Тэб издали заметил постройку. Впрочем, он уже и раньше, проезжая этой дорогой, обращал на нее свое внимание. Ее нельзя было не заметить. Она стояла на вершине одного из немногих холмов этой равнины. Стены наполовину были окончены. Одна из колонн также была уже почти готова. Она возвышалась футов на 50 над землей и увенчана была небольшим каменным драконом. Диаметром она была около 5 футов. Поблизости стояла одна из деревянных форм, в которой она отливалась. Тэб пролез через отверстие в ограде, отделявшее имение Илинга от большой дороги, и с интересом стал наблюдать за работой китайцев. Прилежание их было действительно замечательно. Безмолвно, ни на миг не отвлекаясь, они клали кирпичи, утрамбовывали террасы, разбивали сад. Ни один из них не облокотился ни разу на лопату, не перекинулся словом с соседом, не закурил трубки. На Тэба они не обращали ни малейшего внимания. Молодой человек воспользовался этим и прошел ближе к постройке. Вдруг один из китайцев сказал что-то товарищам, и все они громко рассмеялись. Тэб тщетно старался понять причину их смеха. Он обернулся и увидел у ограды маленький автомобиль. Сердце его усиленно забилось. Он тотчас же узнал машину мисс Эртферн. «Что вы думаете об этой постройке?» — спросила его девушка. «Мне кажется, что это будет самый необычный дом во всем округе», — ответил он и прибавил с улыбкой. «Вы должны быть рады, что вашим соседом будет китаец. Вы ведь так любите китайцев». «Да», — быстро ответила мисс Эртферн. «Илинг — приятный сосед». «А вы разве его знаете?» Тэбу было любопытно, отречется она от этого знакомства или ответит уклончиво. Но мисс Эртферн без всякого смущения сказала: «Да, я очень хорошо его знаю. Он хозяин золотой крыши, где я часто обедаю. А вы тоже его знаете?» «Немного», — ответил Тэб, оглядываясь на неоконченную постройку. «Вероятно, он очень богат». «Не могу вам сказать», — ответила она. «Не думаю, чтобы эта постройка стоила так уж дорого. Рабочие китайцы очень дешевы». Она кивнула ему на прощание и отъехала. Тэб был сильно разочарован. Он втайне надеялся, что мисс Эртферн пригласит его к завтраку. Прошла неделя со времени встречи Тэба и мисс Эртферн у постройки Илинга. За эту неделю Вальтерс еще более похудел и осунулся. В конце недели он нанялся лакеем на пароход дальнего плавания. Постоялец Йолингфу проспал всю неделю тяжелым сном курильщика опиума. Инспектор Карвер всю неделю где-то рыскал, кого-то допрашивал, но никому не сообщал о результатах расследования. Тэб слонялся по своей опустевшей квартире. От Рекса он получил телеграмму с известием, что здоровье того быстро поправляется. Ответ мисс Эртферн, по-видимому, не очень огорчил его. В конце недели жизнь стала для Тэба совершенно несносной. Когда он впал в отчаяние, произошло событие, которое инспектор Карвер в своих донесениях назвал вторым действием. Дом, в котором жил Тэп, был четырехэтажный. В каждом этаже помещалось по одной квартире. У каждого из четырех жильцов, кроме ключа от квартиры, был свой ключ от входной двери. Таким образом, вечером и ночью жильцы могли входить в дом, никого не беспокоя. В субботу вечером Тэп знал, что останется один во всем доме. Все остальные жильцы, как обычно, уезжали на два дня за город. В самом верхнем этаже жил средних лет музыкант. Под ним молодая пара, писатель и поэтесса. Затем шла квартира Тэба, а в нижнем этаже жил одинокий холостяк. Тэп точно не знал, чем он занимается. В доме говорили, что он служил в агентстве по объявлениям. Он очень редко бывал дома, и Тэп видел его всего лишь один раз. Тэп вернулся домой в половине первого, после званого обеда в клубе. Когда он вошел в гостиную, его поразило, что люстра была зажжена. Он помнил, что перед уходом погасил свет. Кроме того, дверь в комнату Рекса была отворена, между тем, как он не открывал ее со времени отъезда Лендера.